Наконец, плеск воды за спиной стих, и заметно посвежевший Райли, без сюртука, с расстегнутым воротом рубашки и закатанными рукавами, опустился на край кровати. «Так о чем вы хотели услышать?» Я машинально выпрямилась. О взрывчатке. Лицо Райли приобрело абсолютно нейтральное выражение. Она нашлась у лорда Инсли. «Что?» Я чуть не подскочила на стуле. «Так вы вдвоем?» «Хотя почему вдвоем?» «Всей бандой Безликого, Вестима». Райли сдержанно кивнула и успокоил меня. «Не беспокойтесь, все прошло бескровно. Лорд Инсли отвечал за то, чтобы отогнать людей от лачуги, а я – за подрыв хода». Я на несколько секунд прикрыла глаза, справляясь с эмоциями, и сухо осведомилась. «А кто устроил поджог?» «Я», – без заминки сознался Райли. «Не волнуйтесь, там никого не было. Ты там был, так и хотелось заорать мне. И под землей тоже был ты. А если бы рвануло не вовремя, если бы тебя там похоронило, ты же мне обещал». Но я сдержалась, не знаю уж, где взяла на это самообладание. Неторопливо поднялась со стула, и покрывало соскользнуло на пол. «Ясно». Я смотрела на Райли сверху вниз. «После завтрака съезжу в дюны, оценю ваши старания». «Не нужно». Райли тоже встал. «Незачем напоминать о себе инспектору. Он и так обо мне вспомнит», усмехнулась я. «К тому же будет странно не проявить любопытство после таких событий. От твоего взрыва весь замок затрясся. И все равно, пусть лучше приедет сам», упрямо гнул свое Райли. «Не вижу разницы. Моим тоном можно было лимонад охлаждать. И не собираюсь спорить. Доброй ночи, вернее, ее остатка». С этими словами я направилась к выходу, и Райли поспешил меня опередить, чтобы галантно открыть дверь. «Доброй ночи». Я как раз проходила мимо него, вскинула глаза, наши взгляды встретились, и сердце вдруг ударилось в ребра взволнованной птицей. И то ли желая скрыть непонятную реакцию, то ли не в силах оставить Райли без воспитательной работы, я тихо, но сурово произнесла: «О твоих внезапных саперских навыках и методах решать проблемы поговорим утром. Как пожелаете», без тени страха отозвался Райли. «А теперь идите скорее, пока кто-нибудь из слуг не проснулся». Это было разумно, и я, сдержав колкий ответ, молча проскользнула мимо и легким шагом двинулась по коридору. Завтрашний, точнее, уже сегодняшний день обещал быть очень непростым. Глава 74. Взъерошенные нервы заставили меня проворочиться до рассвета, поэтому спала я от силы часа 4, и пробуждение было чертовски неприятным. Лили разбудила меня буквально на середине сна. «Что там такое?» Простонала я, накрываясь одеялом с головой, и почти сразу же вынырнула из-под него, услышав испуганное: «Приехал инспектор Трейси, госпожа, требует вас и господина управляющего». «Так», я села на постели, со скрипом пытаясь сообразить, как надо действовать. «Райли уже сообщили?» «Да думаю, да», запинаясь ответила Лили. Я зло выдохнула сквозь зубы и соскочила с кровати. «Капот мне, быстро». «Но, госпожа», к счастью для нее, горничная одновременно подала мне требуемое. «Вам надо одеться, давайте я». «Нет времени», отрезала я. «Где инспектор?» «В малой гостиной». Это было именно тем, что я ценила в Лили. В любой непонятной ситуации она не думала, а делала. Подавала капот или отвечала по существу, например: «Спасибо», поблагодарила я в том числе и за это. И не дожидаясь ответа от заолевшей горничной, натуральной фурией вылетела из спальни. До гостиной я домчалась буквально на одном дыхании, однако, оказавшись на месте, потратила несколько секунд, чтобы пригладить волосы, поправить одежду, а заодно послушать, что за разговор шел за плохо прикрытой дверью. «Еще раз повторяю вопрос. Кто-нибудь может подтвердить, что вы этой ночью были в замке?» Судя по голосу, Трейси медленно, но верно выходила из себя. «Еще раз прежде прошу сказать, вы в чем-то меня подозреваете?» А вот Райли был абсолютно пуленепробиваем. Какая все-таки выдержка! В который раз восхитилась я и решительно взялась за ручку двери. «Мой выход. Доброе утро, господа. Господин инспектор, чем обязаны в такую рань?» Увидев меня, Райли едва заметно нахмурился. «Вот только не знаю, на что. На мое появление в принципе или на неприлично домашний вид». Зато инспектор без промедления бультерьером вцепился в новую жертву. «Не могу назвать его добрым, леди Каннингем. И сразу прошу ответить, где вы были этой ночью?» Я приподняла брови. «Он серьезно полагает, будто я скакала и стреляла вместе с людьми Безликого или взрывала подземный ход?» И абсолютной честностью сказала: «Я была здесь, господин инспектор. И предвидя ваш новый вопрос, мой управляющий был вместе со мной». В первое мгновение мужчины совершенно одинаково растерялись, Зато потом реакция каждого была полностью характерной. Рейли по-грозовому свел брови. «Ну-ка прекрати выдумывать всякие двусмысленности». От Рейси столикой презрения протянул. «В самом деле, догадываюсь, о чем вы подумали, господин инспектор», с достоинством отозвалась я, и вынуждена огорчить. «Мы с господином Рейли занимались исключительно финансами и проектом восстановления теплицы». Трейси не без глумливости усмехнулся. «И до какого часа вы были вместе?» «Где-то до полуночи», — спокойно ответила я, памятуя, что замок тряхнуло примерно в это время. «Это может кто-нибудь подтвердить?» — резко спросил инспектор. Я посмотрела на него как на идиота. «Разумеется, нет. Я не настолько дурная хозяйка, чтобы заставлять прислугу бодрствовать так долго». Трейси раздул ноздри. «Напоминаю, леди Каннингем, ложь представителю закона. И я напоминаю вам, господин инспектор», — перебила я, — «о такой вещи, как презумпция невиновности. В чем вообще вы обвиняете моего управляющего? Почему я вынуждена прерывать свой утренний туалет, чтобы спуститься к вам?» Повисла короткая пауза, а затем Трейси, прочистив горло, официальным тоном начал. «Согласно полученному из столицы предписанию, я руководил работами по расчистке некоего подземного хода. Он начинался в лачуге на берегу моря, и я подозревал, что им пользуются разбойники для всяких темных дел». «Засыпанным ходом», — вежливо уточнила я, и инспектор набычился. «У меня имеются основания полагать, что он был засыпан совсем недавно». «Основания? А вот это уже было что-то интересное». Увы, открывать эту карту Трейси не собирался. «Тайна следствия», — коротко ответил он. «Хорошо», — кивнула я. «И куда же этот ход вел? Мы не успели выяснить наверняка», — неохотно признался инспектор. Однако направление его было четко в сторону Калтшера. Я недоверчиво хмыкнула. «Полагаете, в замке есть тайный ход?» И, очевидно, этим насыпало на душевную рану Трейси добрую горсть соли. «Уже нет», — буркнул он. «Сегодня ночью на наш лагерь напала банда Безликого. К счастью, обошлось без жертв с нашей стороны, однако подземный ход был взорван, а в лачуге устроен пожар». «Печально», — я склонила голову. «Однако при чем здесь мой управляющий?» И тут инспектора прорвало. Притом, лязгнул он, что сержант иностранного легиона Джеймс Рейли считался одним из лучших подрывников за всю его историю. А во, я с трудом удержалась, чтобы не вытаращить глаза. Так Рейли еще и бывший военный, как интересно. Однако Трейси знать о моем интересе не стоило. Приятно слышать, что господин Рейли настолько знаменит, что его знают даже в Хайленде, ровно заметила я. Тем не менее мне не кажется, что это повод обвинять его во всех взрывах на 50 миль вокруг. Инспектор хотел что-то ответить, но тут вмешался доселе молчавший Рейли. «Господин инспектор», — сухо произнес он, — «поправьте, если ошибаюсь, но банда Безликого уже использовала динамит в своих прежних нападениях». Трейси гневно запыхтел, однако ответил правду. «Да, такое было. В тех случаях вы тоже считаете, что сапером был я». Лицо инспектора перекосилось от злости. «Не считаю», — выпалил он, — «что не отменяет моих подозрений относительно бывшего уголовника, сидевшего в Ньюгете. Вот это новости». Я уставилась на Рейли во все глаза. Какое у него любопытное прошлое. А мои предположения насчет службы в полиции, выходит, в корне неправильные. «Кто же ты, Джеймс Рейли, на самом деле? Я уже говорил вам». Рейли смотрел исключительно на инспектора. «У закона больше нет ко мне претензий. Черного кобеля не отмоешь до бела», — фыркнул Трейси, и я наконец вмешалась. «Достаточно, господин инспектор. Вы получили ответы на все свои вопросы или хотите спросить еще о чем-то?» Трейси перевел на меня яростный взгляд, однако я не стушевалась. И после короткой и безмолвной дуэли инспектор нехотя процедил. «Больше вопросов у меня пока нет». «Прекрасно». Я потянула за шнур звонка, и вскоре в комнату вошла горничная. «Динни», — велела я ей, — «проводи господина инспектора. Если он или его люди пожелают поговорить с кем-либо, прежде поставьте в известность меня». «Ясно?» «Да, госпожа». Горничная присела в книксоне. «Господин инспектор, прошу вас». У Трейси не было выхода, и, напоследок пронзив нас с Рейли очередным разъяренным взглядом, он покинул гостиную, так и не попрощавшись. В комнате ненадолго повисло молчание, которое первым нарушил Рейли. «Пойду проверю, что инспектор не задержится», — хмуро сказал он. «С вашего разрешения», — шагнул было к двери, но я остановила его холодной и ровной фразой. «Попрошу вас остаться, Джеймс Рейли, сержант иностранного легиона и бывший заключенный Ньюгейта. В отличие от инспектора Трейси, у меня есть к вам вопросы». Глава 75. Судя по выражению в глазах Рейли, он бы с куда большим удовольствием проследил, чтобы Трейси не пробыл в замке дольше необходимого. Однако я уже с достоинством опустилась в кресло и царственным жестом указала господину управляющему на место напротив. И тому ничего не оставалось, кроме как сесть с прямой спиной и выжидательно на меня воззриться. Я выдержала недлинную паузу, собираясь с мыслями и задвигая лишние эмоции куда подальше. Повисшую тишину нарушали лишь какие-то пташки, которым вздумалось пообщаться прямо за окном гостиной. «Итак, наконец, начало я утвердительно, ты не полицейский», — Рейли сдержанно кивнул. «Тогда почему ты до сих пор поддерживал мое заблуждение?» «Не поддерживал», — разлепил он губы. «Просто не опровергал». Я насмешливо хмыкнула, а затем, согнав с лица всякий намек на улыбку, жестко спросила: «Тогда кто ты такой? Каменная маска вместо живого лица. Вы ведь уже слышали от инспектора?» «Слышала», — согласилась я. «Предлагаешь дать тебе расчет, как уголовнику». Это было сознательное передергивание и манипуляция, однако прием сработал. На щеках Рейли вздулись желваки, и он почти процедил: «Я чист перед законом. В таком случае, я без промедления подалась вперед. Жду твоего рассказа». Несколько ударов сердца мы смотрели друг другу в глаза, а затем Рейли отвернулся, демонстрируя медальный профиль. «Я случайно узнал о кое-каких темных делишках армейского руководства. Попытался разобраться со всем сам, но меня быстро отправили на пенсию. А когда я вернулся на родину, то получил обвинение в шпионаже и измене королю. Я лишился воинского звания и наград». Уголки его губ дернулись вниз, там до сих пор болело. Однако завершил Рейли прагматичным: «Но это лучше, чем если бы лишился головы». «Тебя оправдали?» — уточнила я. «Да». Лаконично, но малоинформативно. И чувствуя недоговоренность, Рейли добавил: «Нашелся человек, который заставил следствие не успокоиться на достигнутом. Каннингем». Я бросила имя наобум и неожиданно попала в цель. Рейли повернул голову, и от горечи в его глазах мне самой стало горько, как от разжеванной таблетки. «Вы очень проницательны, леди Каннингем». Я дернула щекой, отметая недокомплимент. «Он приставил тебя, чтобы следить за мной, защищать», — мягко поправил Рейли. «Вы ведь его жена». Я не удержала фырканье. «Да-да, конечно. Скорее уж обуза, как чемодан без ручки. И нести тяжело, и выкинуть. Кстати, а что мешает?» И немного перефразировав, я с холодным цинизмом сказала: «Я мешаю лорду Каннингему буквально во всем, иначе он бы не сослал меня в Келтшир. Не знаю, что его вынудило жениться, но весьма удивлена, что именно он отправил кого-то просто защищать меня. Гораздо логичнее для него было бы послать со мной душегуба, а всю вину свалить на того же Безликого». «Не говорите ерунды», — резко ответил Рейли. «Лорд Каннингем не святой, но подобное недопустимо для мужчины, тем более в отношении вас», — сказал и замолчал. Должно быть, сам не ожидал от себя такой горячности. У меня же на языке так и крутилась фраза, что не надо судить о других по себе, особенно если благородство в тебе на 20 высокородных лордов. Однако я удержалась, в кои-то веки сообразив, как странно такое будет звучать из уст Мариан, а не тетки, давным-давно разбившей все розовые очки. Вместо этого я с напускной небрежностью уточнила: «Значит, ты не пишешь в столицу письма о событиях в Келтшире?» Рейли хватило совести отвести глаза. «Раз в две недели. И это просто краткие отчеты». Я медленно склонила голову, пережидая дурацкий приступ душевной боли, и проронила: «Верю». Вновь повисло молчание, и теперь в него не решалась вклиниться даже случайная пташка. «Есть еще что-то?» Почему-то слова с трудом шли из горла. «Что я должна узнать от тебя, а не от посторонних?» «Да». Рейли поднялся с кресла и, глядя мне в лицо сверху вниз, внятно произнес: «Я скорее позволю заживо изрубить себя на куски, чем причиню вам вред, леди Каннингем, с вашего позволения». И, не дождавшись моего разрешения, широким шагом вышел из гостиной. «Если бы я знала тебя хуже», — с грустной усмешкой пробормотала я вслед, — «решила бы, что ты сбежал». Вздохнула и забралась в кресло с ногами. Беспомощным жестом обхватила колени. «Нет, я правда верила ему. А что до сердечной боли, так это от обиды на себя за ошибку и за то, что недооценила Каннингема. Пройдет». Глава 76. Не знаю, сколько я так просидела, но, наконец, совесть заставила меня подняться. Дел, по обыкновению, было немерено, и я побрела приводить себя в порядок и завтракать. Лили еще была в комнатах. Я отправила ее за завтраком, а когда горничная вернулась, уточнила, Сразу ли уехал инспектор? Сразу, подтвердила Лилия и хихикнула. Дин не говорит, прям-таки умчался, будто ему скипидара под хвост налили. Я тоже усмехнулась и спросила. Скажи, ты ночью слышала что-нибудь? Лили вмиг посерьезнела. Почувствовала, как замок задрожал. Так страшно, госпожа. Вдруг Безликий захочет и нас взорвать? Никого он не взорвет, отмахнулась я. Что мы ему сделали? Судя по недоверию на лице горничной, мои слова ее не убедили, однако возражать она не осмелилась. А я, в свою очередь, задумалась об инспекторе. Вот кого следовало по-настоящему опасаться. Безликий реально стал для него идеей фикс. И эта одержимость могла привести к трагедии. Но что же Эйнсли ему сделал? Неужели лжет, будто никогда не встречался с Трейси? Эх, жаль, Рейли оказался не полицейским. А то можно было бы попросить его потрясти знакомых. Рейли. Уголки губ против воли опустились, но я не позволила себе зацикливаться на эмоциях. Да, обидно, да, досадно, но прошлое не переменишь. Главное, мое доверие к нему хоть и пошатнулось, но устояло. Все, хватит рефлексировать, пробормотала я, придвигая к себе тарелку с яичницей и беконом. Раз у инспектора обломилось с раскопками, значит, скоро Хендерсон пришлет людей. Доски должны привезти уже сегодня, а там и стекла доставит, и земля. Я потерла переносицу. Надо заранее подготовить землю для посадки. Это было уже в обязанностях Оливера, и, кое-как затолкав в себя от силы треть принесенного горничной завтрака, я отправилась в сад. «Нажечь древесной золы», — повторил старик. «Простите, госпожа, но почему вы думаете, что ее надо добавить к земле? Наш садовник всегда ее подмешивал», — объяснила я, привычно свалив все на мифического садовника семьи Брауди. «В самом деле, не рассказывать же, что, судя по сорным травам, почва в окрестностях замка имеет повышенную кислотность, а значит, ее нужно раскислить до нейтральной». «Хорошо, госпожа, займусь». Коллега, якобы служивший у родителей Мариан, пользовался у старика уважением. «И где торфа взять, тоже знаю, хоть это и не близко. Барк вас отвезет», — успокоила я. «И еще пусть с вами отправляется тот из привратников, кто будет свободен». «Хорошо, госпожа». По нашему уговору Оливер скорее обозначил поклон, чем склонился по-настоящему. «Не желаете взглянуть на новые бутоны? Их уже три десятка». Последнее старик произнес с такой гордостью, будто хвастался успехами любимых внуков, и я спрятала улыбку. «Конечно, Оливер, мы вдоволь налюбовались розами, а затем садовник поковылял заниматься делами, а я самым прогульщицким образом двинулась вглубь сада, добрела до скамейки, где слушала откровения Эйнсли, и опустилась на прохладный мрамор. Итак, что я имею на сегодня, инспектор? Против меня, Рейли и Калтшера, у него ничего нет, ход завален, на Эйнсли никто и не думает, опасность потенциальная, пока насчет него не переживаем. Эйнсли не устает повторять, что от идеи заполучить Калтшер не откажется, но при этом клянется. Безликого мне можно не опасаться. Интересно, его самого не смущает это разногласие? Впрочем, пока, кроме слов, в деле по отъему имения он ничем не отличился, и волноваться здесь тоже не стоит. Каннингем. Немного непечатных выражений, но если объективно, вряд ли мне вредило то, что мог сообщить ему Рейли. Ну, управляющий сбежал, драгоценности продала, крышу починили, розы зацвели, в конце концов, обычная деревенская жизнь. Поэтому нервы себе не портим, живем дальше и верим в будущую деликатность Рейли. Кстати, о нем вообще можно приключенческий роман писать, с усмешкой пробормотала я и вздрогнула, услышав тихое покашливание, обернулась. Точно, господин управляющий, вот это я задумалась. Прошу прощения, не хотел вас напугать. Он был сама сдержанность, однако я интуитивно чувствовала его напряжение. Привезли доски для теплицы. Уже, я была приятно удивлена. Быстро. Мне казалось, раньше обеда их можно не ждать. Ланс старается выслужиться, вскользь поделился мнением Рейли и продолжил доклад. Я распорядился, чтобы их сгрузили в тени под навесом. Хорошо, раз он обо всем позаботился, можно было не спешить и еще посидеть в саду. Рейли замялся, словно стоял на перепуте, однако выбрал сухой кивок и фразу. «Я сообщу, если будет что-то новое». Повернулся, чтобы уйти, и у меня вдруг вырвалось. «Подожди». Рейли замер, по-прежнему ко мне спиной. «Подожди», — повторила я. «Присядь, мне надо кое-что с тобой обсудить». И он послушался. Прямой как палка, присел на край скамейки с эталонно равнодушным видом. «Скоро должны распуститься около дюжины роз, доброжелательно, будто не было никаких утренних разговоров, сказала я, и я планирую поступить так же, как прежний владелец замка, послать букет королю. Доставить его нужно будет быстро и аккуратно, и я не знаю никого, кто справился бы с этим лучше тебя. Честно, я ждала с его стороны любой реакции, но только не вздувшихся желваков и пустого. Как прикажете. С этими словами Рейли поднялся, все-таки собираясь уйти, однако я упруго вскочила следом за ним. Стой, я не знаю, как ты меня понял, но понял неправильно. У меня получилось поймать его взгляд, и спустя паузу Рейли тихо уточнил. То есть это не означает, что вы хотите убрать меня из Калтшира? Нет, конечно. Как ему вообще могло прийти такое в голову? Я ведь уже говорила, что верю тебе, разве нет? На лице Рейли отразилась растерянность, и он даже не попытался ее спрятать. Говорили, но, после всего, что узнали, я пожала плечами. Если ты о письмах Каннингему, то я понимаю, у тебя не было выбора. И уверена, он не узнал ничего действительно важного. Кажется, Рейли не до конца поверил, что услышал верно, но переспросить не решился. А Ньюгейт? Задал он другой вопрос. И здесь уже я откровенно фыркнула. Ты ведь столько раз повторил, что чист перед законом. Так почему меня должно смущать твое прошлое? Рейли, видимо, понял, что не справляется с эмоциями, и отвернулся. А я, желая развеять вообще все сомнения, продолжила. Отправить подарок королю я планировала еще до сегодняшнего утра. Но если не хочешь, цветы повезут баркой стене, и будем надеяться, они ничего не испортят. Хотя последнее я лишь подумала, Рейли, по обыкновению, сумел это уловить, пускай до сих пор не смотрел на меня. Не беспокойтесь, отрывисто произнес он, я отвезу розы. Я подавила вздох и легонько коснулась его локтя. Тогда мир, на несколько секунд Рейли, кажется, даже дышать перестал. Затем все-таки заставил себя повернуться и встретился со мной взглядом. Мы ведь не ссорились. Точно, улыбнулась я. Значит, все хорошо, и тогда случилось практически чудо. На вечно хмуром и серьезном лице Рейли появилась широкая улыбка, удивительно светлая и шедшая ему до замирания сердца. Все хорошо, и уже еле слышно. Спасибо вам, моя леди. Глава 77. Жизнь в замке вновь потекла размеренно. Присланные Хендерсоном рабочие трудились над теплицей, мы с Оливером готовили грунт для роз и ухаживали за кустами, как редкий влюбленный ухаживает за дамой сердца. Рейли безукоризненно выполнял обязанности управляющего, от инспектора ничего не было слышно, дюны вновь опустели. Спустя день я все-таки съездила туда, но все, что обнаружила, это оставшиеся от лачуги головешки и заметно просевшую почву над той частью подземного хода, где была заложена взрывчатка. А ведь малейшая неточность, и Рейли могло здесь похоронить. Невольно передернув лопатками, я поспешила отвернуться. На всякий случай бросила взгляд на живого и невредимого господина управляющего, который, естественно, не смог отпустить меня одну, и распорядилась. Возвращаемся. Все, что хотела, я увидела. Вечером того же дня привезли стекло для теплицы, и мне вновь пришлось раскошеливаться. Пересчитав остатки в бюджете Калтшира, я вздохнула и решила, хватит тянуть. Если мы в ближайшие недели не начнем зарабатывать, все вернется к тому, с чего приходилось начинать, а ювелирки на продажу у меня больше не было. Значит, пришла пора врываться на рынок со своим уникальным предложением, и начать следовало с давно запланированной пиар-кампании. И потому на следующее утро я сообщила Рейли, завтра на рассвете вы с Барком выезжаете в столицу, возьмете карету. А как же вы? Перебил Рейли. Обойдусь пока. Так вот, возьмете карету и деньги на перекладных лошадей. Оливер, конечно, уверяет, будто розы могут стоять чуть ли не месяц без намека на увядание, но все равно, чем быстрее вы их довезете, тем лучше. Понял, отрывисто кивнул Рейли. Тогда готовься сам и скажи Барку, чтобы готовился. Розы я срезала по всем правилам. Рано с утра, остро наточенным ножом, лезвие которого дезинфицировало недавно конфискованным у привратников самогоном, сразу уставила цветы в прочную глиняную вазу, которую мы с Оливером решили использовать для перевозки. Затем аккуратно завязала горловину тряпицей, чтобы вода не выплескивалась, и розы торжественно перенесли в карету. Вазу поставили на пол, зафиксировали ремнями, а сверху накрыли сколоченным из реек защитным ящиком. «Надеюсь, этого хватит», — подумала я, в последний раз осматривая конструкцию и дергая ремни. Затем выбралась из кареты и в присутствии вышедшей на проводы замковой челяди повторила Рейли и Барку главный наказ. Стараться, чтобы цветы находились в прохладе, следить за водой и ехать как можно быстрее. Не извольте беспокоиться», — лихо ответствовал кучер, явно радовавшийся поездке дальше, чем Данли или Нортаулин. Я бледно улыбнулась ему и для самоуспокоения уточнила у Рейли. «Письмо для его величества не забыл?» Тот качнул головой, достал из-за борта сюртука конверт из вощеной бумаги, запечатанный синим сургучом с оттиском розы, продемонстрировал мне и спрятал обратно. «Хорошо, я никак не могла подобрать прощальных слов, не хотелось скатываться в пафос. Все и так прекрасно понимали, что значит эти розы и как важно довести их до королевской резиденции в полном порядке. И потому я просто по очереди обняла уезжающих и, отступив, сказала: «Да благословят вас высшие силы, возвращайтесь невредимыми и с добрыми вестями». Одинаково растерянные Рейли и Барк кивнули, и первый с запинкой произнес: «Не тревожьтесь, все будет сделано как должно». Потом Барк забрался на козлы, а Рейли – в карету, чтобы присматривать за цветами. Щелкнули поводья, лошади стронули экипаж с места, и я взмахнула рукой: «До встречи». Выглянувший из окошка Рейли ответил тем же, и мимо вытянувшихся во фрунт привратников карета выехала из ворот замка. Тогда я, не теряя времени, поднялась на крепостную стену, чтобы следить за экипажем, пока он не скроется из виду. «Удачи! Удачи нам всем!» И потянулось ожидание, тоскливым, тревожным фоном заполненных работой дней. Я сознательно старалась упахиваться настолько, чтобы в конце дня просто падать в постель и засыпать глубоким сном. В противном случае ночи превращались в тягучую патоку из мыслительной жвачки и бессонного изучения потолка. Я и без того каждое утро начинала с мысли: сегодня они должны добраться до Большого Северного Перекрестка или сегодня у них последняя ночевка перед столицей, а каждый вечер вычеркивала на календаре еще один день. Однако, несмотря на тягость подвешенного состояния, я не роптала на рутину деревенской жизни. Наоборот, искренне желала, чтобы до самого возвращения Рейли и Барка всяческие приключения обходили меня и Калтшир десятой дорогой. У меня было не так уж много душевных сил, чтобы тратиться еще и на них. Хватало и Инсли, подлечившего рану и добрососедски зачастившего в Калтшир. Причем, судя по регулярным комплиментам мне и замку, лорд-разбойник решил сменить тактику по заполучению имения и вместо кнута взялся за пряник. А когда я, выслушав очередные дифирамбы, как бы между прочим напомнила, что, вообще-то, замужем, Инсли преспокойно уточнил: «Разве этот брак не договорной?» «Договорной», вынужденно подтвердила я, «но это не делает его менее браком». Вместо ответа Инсли загадочно улыбнулся и перевел тему, оставив меня с нехорошим предчувствием относительно безопасности Каннингема, если тому вздумается приехать в Калтшир. Нужно как-то и до Инсли донести, что отрезанные головы мне без надобности, думала я, и в целом хорошо бы поговорить на чистоту. Подбивать ко мне клинья бесполезно, я сейчас на сердечные дела категорически не настроена. Но стоило мне решиться на этот разговор, как сосед, будто что-то предчувствуя, исчез с радаров. Когда он не объявился в Калтшире третий день подряд, я против воли заволновалась. Не решился ли Безликий на новую эскападу? А уж когда Лили сообщила, что в замок приехал инспектор Трейси и хочет немедленно со мной поговорить, тревога мгновенно подскочила до высшей отметки. «Проводи инспектора в сад», — распорядилась я и отправилась туда же в надежде, что среди дивных роз будет легче узнать любые недобрые вести. Глава 78. Можете праздновать. В саду было чудесно, но Трейси будто не замечал царивших вокруг красоты и умиротворения. Да и вид у него был, прямо скажем, не цветущий. Запавшие щеки, темные круги под глазами, но главное, отчего мне было слегка не по себе, это погасший взгляд. «Что же, господин инспектор?» Трейси изобразил усмешку. «Мне приказано завершить поиски Безликого и вернуться в Нортаулин». «Ничего себе! В кои-то веки хорошая новость. И теперь понятно, отчего он такой унылый. Вот только почему ему велели все бросить? Почему ваше начальство отдало такой приказ?» В глазах Трейси вспыхнули отблески прежней злой энергичности. «А вы не знаете? Это ведь по вашей жалобе лорд Каннингем надавил на кого следует в столице, чтобы моему начальству немедленно прилетело распоряжение». Я округлила глаза. «Каннингем, с чего бы ему заботиться обо мне? Вы уверены, что причина именно в этом?» Аккуратно уточнила я. «Разумеется», — фыркнул Трейси. «У меня ведь тоже есть столичные друзья. Все интереснее и интереснее». «Нет, информация наверняка пошла от Рейли и его отчетов, но позаботившийся обо мне Каннингем, неужели просто не захотел, чтобы полиция занималась кем-то, кто носит его фамилию? «Господин инспектор, можете не верить, но я совершенно к этому не причастна». Новое фырканье Трейси было максимально скептическим, а затем он посерьезнел и ввинтил в меня свой обычный буравящий взгляд. «Не радуйтесь, ни вы, ни Безликий, я не сдамся, и, клянусь, все причастные ответят по заслугам». Я тихонько вздохнула. «Ну вот, стоило его немного пожалеть, как он взял и все испортил». «Причастные к чему, господин инспектор?» «К противозаконным делам», — отчеканил Трейси. «Хорошо, я только за торжество закона. Но отчего вы так упорно пытаетесь меня в чем-то обвинить?» Инспектор вскинул острый подбородок. «Потому что ни одна законопослушная леди не возьмет в управляющие преступника». «Рейли оправдали», — хладнокровно напомнила я, и Трейси закатил глаза. «Точно таким же образом, каким меня отстранили от дела Безликого». И, поймав мой растерянный взгляд, высокомерно напомнил: «Друзья в столице, леди Каннингем, не стоит недооценивать ни их, ни мою осведомленность». Я не нашлась с ответом, и какое-то время тишину сада нарушали лишь деловитое гудение насекомых да шуршание ветерка в густой листве. «Господин инспектор», — наконец прервала я молчание, — «я помню, что уже задавала этот вопрос, но все же, что вам сделал Безликий? Поскольку, уж простите, банального вор должен сидеть в тюрьме маловато для вашей одержимости, а я считаю, что вполне достаточно», — грубовато отрезал Трейси. Однако после недлинной паузы глухо прибавил: «Это личное, кто бы сомневался. Тогда последний вопрос, если позволите. Личное, касающееся именно вас, или ваших близких?» «Точно не касающееся вас», — уже откровенно огрызнулся инспектор. «Не получилось. Ну что же, он прав, конечно. Просто мне очень хотелось узнать, ради чего я вынуждена сражаться с этой ветряной мельницей». «Разумеется, господин инспектор. А теперь не желаете ли пройтись по саду? Розы прелестны, но ими его красоты не ограничиваются». Я не ждала согласия и вообще надеялась, что Трейси поймет намек и отправится восвояси. Однако он неожиданно кивнул, и пришлось вести его по дорожкам, радушной хозяйкой комментируя цветение фиалок и с необходимой гордостью говоря об урожае яблок и груш, который ждал нас осенью. Инспектор слушал откровенно вполуха, что подтвердилось, когда он вдруг заговорил совершенно не в тему. «Я вдовец, леди Каннингем, и никогда не планировал жениться снова. У меня была единственная дочь, отрада души, свет очей. Вышло так, что она понесла, будучи незамужней, но я не отказался от нее. Хотя, разумеется, разобрался с обесчестившим ее мерзавцем. Да, уж не знаю, насколько за дело, но парень попал крепко. Я обещал, что буду относиться к ее ребенку как к рожденному в законе», — тем временем говорил Трейси. «На последних сроках просил оставить работу, она трудилась горничной у лорда Камерона. Дальше можно было не продолжать. Я догадывалась, что случилась трагедия, и догадывалась, в какой момент. Ей оставался последний день до расчета». Инспектор буквально выталкивал из себя фразы: «Но ночью на замок лорда напал Безликий, устроил несколько взрывов, и моя дочь, моя Эллин». Он не закончил, отвернулся, сгорбив плечи, и я, при всем отношении к нему, не могла не почувствовать сострадание. «Соболезную», — тихо сказала я. «Это большое горе, и излечить от него, похоже, не властно даже время». «Увы», — хрипло отозвался Трейси. Я немного поразмыслила, стоит ли продолжать, и все-таки со всей аккуратностью произнесла: «Не буду вас в чем-то убеждать. Как вы заметили, это не должно меня касаться. Скажу лишь, месть не способна вернуть погибших к жизни, но способна убить душу мстящего. Мне не нужна душа». Трейси поднял воспаленный взгляд фаталиста. «Я хочу, чтобы Безликий ответил за всех невинных, кто принял смерть из-за него, и я этого добьюсь». Я склонила голову, признавая чужое право на саморазрушение. Тихо ответила: «Просто помните о моих словах». И мы повернули к выходу из сада. Когда проходили мимо кустов роз, возившийся рядом Оливер приветствовал нас поклоном. Трейси не обратил на старика внимания, но я в странном порыве попросила садовника: «Оливер, дайте ваш нож». Это пробудило интерес инспектора, и он со всем вниманием проследил, как я срезала самый крупный полураспустившийся бутон. «Возьмите». Я протянула цветок Трейси. «И отнесите на могилу вашей дочери. Может, это ее порадует, где бы она ни была сейчас». Инспектор спрятал глаза, однако принял розу с глухим: «Благодарю». И кроме слов прощания у ворот замка, это было последним, что мы сказали друг другу. Глава 79. Эйнсли объявился на следующий день, и я сначала незаметно выдохнула, а затем нахмурилась. Гость слегка прихрамывал на левую ногу, во что он опять вляпался. Пронеслась обеспокоенная мысль, за которую я тут же себя отругала. Мало мне своих проблем, чтобы брать к сердцу дела этого благородного разбойника, однако все-таки светски поинтересовалась. Вас столько не было, надеюсь, не из-за безликого, простите, что заставил волноваться. Инсли даже не попытался скрыть, что доволен моим беспокойством. Нет, все в порядке. Просто неудачно подвернул ногу. Я смерила его оценивающим взглядом. Кажется, не лжет. Впрочем, Стини и Бренда с утра уехали в Данли, а значит, к вечеру привезут последние новости. И если Безликий где-нибудь отличился, я непременно об этом узнаю. Как ваши розы, леди Каннингем? Между тем продолжал гость. Нет ли вестей из столицы? Розы прекрасно, отозвалась я, полагая, что Инсли неинтересно выслушивать. Как мы с Оливером заметили на одном из кустов пятна мучнистой росы и спешно обработали все растения золой, а из столицы новостей пока не было, и закинула пробный камень. Зато вчера к нам заглянул инспектор Трейси. Лорд угрожающе свел брови. Инспектор, и что же понадобилось этому надоедливому мужлану? Я тихонько хмыкнула на такое проявление маскулинности и спокойно объяснила. Хотел попрощаться. Начальство велело ему прекратить поиски Безликого и вернуться в Норталлин. Вот и прекрасно. Инсли горделиво расправил плечи. Иначе клянусь, я бы пошел инспектору навстречу в его желании встретиться. Я засомневалась, стоит ли рассказывать узнанное вчера, но решила, что лорду-разбойнику будет полезно услышать, чем иногда заканчиваются его эскапады. И начало. Полагаю, он бы только обрадовался. Видите ли, у него была единственная дочь, которую он сильно любил. Она служила горничной у лорда Камерона и в ту ночь, когда на замок напал Безликий, погибла от взрыва. На лице Инсли отразилась растерянность. В самом деле, вам рассказал об этом инспектор, я кивнула и добавила. Она была беременна, на последнем сроке. Так что на совести нападавших минимум две невинные жизни. Лорд-разбойник посмурнел. Я не хотел этого, глухо ответил он. Не сомневаюсь, заверила я. Но вы ведь знаете поговорку о лесе и щепках. Вот здесь то же самое, только щепки, это живые люди. Инсли закаменел, и я заметила, что правая рука его сжата в кулак. «Вы хотите от меня раскаяния?» «Нет», — отозвалась я со все теми же будничными интонациями. «Я ведь не священник и не высшие силы, чтобы призывать к раскаянию. Но меня бы очень порадовало, если бы рассказы о Безликом перешли в разряд легенд. Это невозможно», — отрезал Эйнсли, и я задумчиво наклонила голову к плечу. «Вас поднимут на вилы ваши же соратники?» У лорда дернулась щека, однако его ответ прозвучал сдержанно. «Леди Каннингем, давайте оставим этот разговор. Не хочу вас обидеть, но он бесполезен». Я повела плечами. «Как скажете, лорд, предлагайте тему. В конце концов, у меня не было цели убедить его в чем-то. Я просто хотела, чтобы он задумался, и, похоже, это получилось». Инсли прочистил горло и, спустя короткую паузу, спросил. «Вы не думали о том, чтобы устроить в Калтшире праздник в честь цветения роз? Праздник? Зачем?» Последний вопрос был так явно написан у меня на лице, что даже не понадобилось произносить его вслух. «Думаю», — пояснила Инсли, — «ваши арендаторы, да и вообще все в округе были бы рады отметить такое событие. Все-таки для этих краев розы Калтшира — известный символ благополучия. Хм, я подумаю над этим, лорд», — пообещала я, не кривя душой. «Но прежде пусть из столицы вернется мой управляющий». На лицо Инсли легла тень. Несмотря на сотрудничество в деле с подземным ходом, Рейли он недолюбливал. Кстати, давно хотел спросить. Небрежные интонации получились у него не без фальши. «Неужели вы настолько доверяете этому человеку? Миссия при дворе очень ответственная. Уверены ли вы, что он справится?» «Абсолютно», не раздумывая и мгновение, ответила я. «Кто, если не Рейли?» Лорд помрачнел еще больше и сдержанно произнес. «Я был бы глубоко польщен вашим доверием, если бы вы попросили об этом меня». Я с трудом спрятала улыбку от пришедшего в голову забавного сравнения. «Ай-яй-яй», дала понести портфель другому мальчику, а не ему, и примирительно сказала. «Простите, лорд, но мне даже в голову не пришло обременять вас подобным». Инсли чопорно кивнул. «Тогда прошу, в следующий раз не стесняйтесь обращаться за помощью, мы ведь соседи». Мои губы вновь попытались расплыться в неуместной улыбке. «Да-да-да, соседи, только поэтому». И чудом совладав с лицом, я как могла серьезно ответила. «Хорошо, лорд Эйнсли, Благодарю за вашу добрососедскую заботу. Ведь даже если я в принципе не собираюсь ни о чем просить, это не повод обижать его отказом. Предложил-то он полностью искренне. Глава 80. Против моей воли идея с праздником запала в душу. Я аккуратно уточнила этот момент у Лили, и, судя по отразившейся на лице горничной мечтательности, рассуждения Инсли были не беспочвенными. «Ладно, пусть вернется Рейли», — повторила я, однако исподволь начала прикидывать, сколько и чего понадобится, сможем ли мы это себе позволить и какую дату выбрать. Между тем срок, который я отмерял Рейли для поездки в столицу, подходил к концу. В какой-то момент я поймала себя на том, что чаще смотрю в окно или прогуливаюсь по крепостной стене, чем занимаюсь чем-то полезным, однако ничего с этим поделать не могла. Мне надо было, чтобы он вернулся, неважно с каким результатом. Однако в день, отмеченный на моем мысленном календаре красным кружком, в замок прилетел почтовый голубь, о чем я только не передумала, дрожащими пальцами снимая с птичьей лапки свернутой трубочкой послание. Наконец, освободив бедную птицу, развернула бумажную полоску и прочла написанные твердым почерком строки. «В Нарталлине. Будем завтра. Результат превосходный. Завтра». Улыбаясь от уха до уха, я прижала записку к груди. «Результат превосходный. Слава всем высшим силам». Госпожа, державшая голубя Лили, смотрела на меня широко распахнутыми глазами. «Калтшер спасен», — уверенно сообщила я. «И в честь этого мы устроим большой праздник, как раз на Лугнасад». Обрадованная горничная едва не выпустила птицу, а я, бережно расправив послание, перечитала его и спрятала в прицепленный к поясу мешочек. «Завтра. Ах, как бы дожить!» Я плохо спала ночью, ворочаясь в радостном предвкушении, как ребенок перед днем рождения. И стоило первым солнечным лучам показаться из-за горизонта, как поднялась с постели, оделась и тихо спустилась в сад. Как же прекрасны были розы, умытые росой, с поблескивавшими на лазурных лепестках алмазами капелек. Кусты буквально сияли оттенками синего, и я неторопливо шла вдоль них, счастливо улыбаясь и полной грудью вдыхая нежный аромат. Сердце пело, но от того ли, что дела Калтшера окончательно вышли из затяжного пики, или по какой-то иной причине, думать мне не хотелось. И потому, заметив голубой огонек в глубине самого пышного куста, я даже не вздрогнула. Наоборот, присела, чтобы лучше его видеть, и произнесла: «Самое сложное позади, согласен, дальше все будет только хорошо». Огонек замерцал, и в этом мерцании мне почудилась тревожность горящей свечи под порывом ветра. «О чем ты? Новая беда?» Я не хотела верить. Только не сейчас, не в это чудесное утро, полное надежд и предчувствия счастья. Однако огонек мигнул и исчез, как не бывало, а вместе с ним исчезла и моя безмятежность. Душе Калтшера стоило верить, но, может, это опять связано с Эйнсли, пробормотала я, встав. Может, нас заденет лишь краешком, и, как бы эгоистично это ни было, всем своим существом пожелала, чтобы так оно и случилось. Сколько же можно бороться и преодолевать? Естественно, после такого завтрак не лез мне в горло, а дела откровенно валились из рук. «Госпожа, вам бы отдохнуть», — сочувственно заметил старый Оливер, когда выпавший у меня нож чудом не вонзился мне же в ногу. «Погуляйте, посидите в беседке, а то вы только трудитесь, будто пчелка, а не благородная леди. Но зато результаты трудов радуют, верно?» Бледно улыбнулась я. «Верно», — кивнул садовник. «Но не зря же говорится, без отдыха работы нет». «Согласна», — вздохнула я и стянула с рук перчатки. «Обещаю, сегодня буду вести себя в саду как леди, а не как помощник садовника». Оливер ответил теплой улыбкой, и я, оставив рабочую амуницию, и впрямь отправилась гулять по территории замка. Сделала круг почета по саду, заглянула на хозяйственный двор, перекинулась парой слов со встреченной Брендой. Дошла до Привратницкой, где приветствовавшие меня Том и Стени изо всех сил старались дышать в себя. «Совсем расслабились без Рейли», — вздохнула я. Однако отчитывать выпивох не стало, не было настроения, и потому просто поднялась на крепостную стену, чтобы в который раз за последнее время окинуть взглядом окружавшие замок пустоши. Ждать Рейли сейчас было глупо. Даже выехав до рассвета, в Калтшер они добрались бы только после обеда. Но я все равно до рези в глазах всматривалась в безлюдный тракт, когда заметила ползущую по нему темную точку, сначала решила, что это самообман. Поморгала, потерла глаза, вновь всмотрелась. Точно, кто-то едет, причем не верхом, а в экипаже. Рейли. Подпрыгнуло сердце, и перед внутренним взором вдруг мелькнул синий огонек. Рано. Значит, кто-то другой. Крепко вцепившись в камни парапета, я следила за каретой, как за неприятельским войском. И чем больше она приближалась, тем меньше шальная мысль запереть ворота и велеть никого не впускать становилась шальной. Вот уже можно было разглядеть масть четверки лошадей и то, что к нам едет не просто прогулочный или почтовый экипаж, а полноценный дармес. Я вспомнила, как Баридон огорчался, что Каннингем выделил для моего путешествия обычную карету, а не этот лимузин, в котором при желании можно было спать, и в груди неприятно сжалось. Я тряхнула головой. Каннингем, да ну, бред. Зачем ему приезжать? У него же в столице клуб, карты, женщины. Смысл менять все это на дни тряски в экипаже и сосланную в провинцию супругу? Однако предчувствие становилось все тяжелее. Как я жалела, что у меня нет бинокля или подзорной трубы. Возможно, через них удалось бы рассмотреть гербы на дверцах кареты. Госпожа, вздрогнув, я обернулась к поднявшемуся на стену тому. Кто-то едет, с запинкой сообщил он мне очевидное, и я механически кивнула. Вновь посмотрела на экипаж и мертвым голосом произнесла. Кто бы это ни был, полагаю, он задержится. Передай горничным, чтобы срочно занялись лучшими гостевыми покоями, а сам будь наготове поднять решетку. Слушаюсь. Громко топоча башмаками, Том скатился по лестнице, а я набрала полную грудь воздуха, длинно выдохнула и постаралась расслабить лицевые мышцы. Конечно, я могла ошибаться, более того, была бы этому рада, но, боюсь, вряд ли, пробормотала я, и из самой глубины души вырвалась. Рейли, ну что же ты не предупредил? Глава 81. Доброе утро, лорд Каннингем. Пожалуй, можно было гордиться тем, с каким хладнокровием я встретила выбравшегося из экипажа гостя, а мой кивок вообще получился эталонно небрежным, словно мы с Каннингемом расстались максимум вчера. Доброе утро, Мариан. Подойдя, лорд вежливо коснулся губами воздуха над моей кистью и устремил на меня проницательно насмешливый взгляд. Надеюсь, не доставил вам хлопот, приехав без предупреждения. Я светло улыбнулась. Ну что вы, и громко позвала, Бренда. Да, госпожа, вдова моментально возникла рядом. Проводи лорда Каннингема в его комнаты, распорядилась я, и передай на кухню, чтобы ему подали имбирную воду и легкие сэндвичи. Вы ведь ехали всю ночь, не правда ли? Последний вопрос был обращен к Каннингему, и тот кивнул. Да, я решил не ночевать в Норталлине, а просто сменил там лошадей. Очень смелый поступок, равнодушно заметила я. Я имею в виду ночную поездку. Вы о разбойниках, догадался Каннингем. О, моя дорогая, не стоит волноваться. Никаким бандитам не остановить меня, когда я иду к вам. Это что еще за новости? Встревожилась я. Какая моя дорогая, давно ли? Что за намеки вообще? Но сейчас расспрашивать гостя было бесполезно, и я, изобразив очередную улыбку, сдала его на руки Бренди, а сама сделала знак привезшему лорда Олли, и тот, оставив лошадей на попечении стены, послушно зашагал за мной в сад. Почему лорд Каннингем здесь? Кучер скосил глаза, чтобы не встречаться со мной взглядом. Не могу знать, госпожа. Я скептически подняла бровь. Серьезно? И выдержала столь многозначительную паузу, что Олли сдался. Честно не знаю, но в столице только и разговоров, что о розах Калтшира. Я возил лорда Каннингема на аудиенцию к его величеству, и, когда мы возвращались, его светлость был очень хмур, а на следующее утро велел срочно собираться в дорогу. Так-так, и вы ехали без отдыха? Почти без, госпожа, подтвердил кучер. Его светлость очень торопился, а больше я ничего не знаю, чем хотите клянусь. Я рассеянно кивнула и задала последний, но от этого не менее важный вопрос. Ты сообщал об этом кому-нибудь? Олли замотал головой. Нет, госпожа. По проницательности мой взгляд был вполне сравним с рентгеном. Даже Рейли. Кучер повесил голову. Не успел я с ним свидеться. Выезжали в один день, считай. И записку черкнуть не было времени. Я считала их близкими друзьями. А Олли не мог не понимать, насколько важна для Рейли такая информация. Собеседник печально посмотрел на меня. Так это, госпожа, я ж неграмотный, я и рад бы предупредить. Вот Баридон собирался вам написать, только мы быстрее письма ехали. Я едва удержалась, чтобы не цыкнуть сердито. Каннингем все предусмотрел, и нехотя отпустила кучера. Хорошо, Олли, можешь идти. Тот немного помялся, огорченно попросил. Еще раз простите, госпожа, и ушел. Я же осталась накручивать круги по аллее с розовыми кустами. В голове роилось множество предположений о цели столь спешного приезда Каннингема, однако ни одно из них мне не нравилось, а еще никак не удавалось отделаться от мысли Рейли. Он знал, не знал, знал, но не предупредил, поверить невозможно. И вообще, когда же он приедет, наконец? И впрямь поразительные цветы. Недаром они произвели фурор в Букингеме. Естественно, Каннингем ненадолго задержался в отведенных ему покоях, умылся, сменил дорожный сюртук на элегантный костюм-тройку и спустился в сад, наверняка от слуг узнав, где искать леди Каннингем. «Так вы поэтому оставили столичные развлечения и приехали сюда?» У меня получилось очень натурально изобразить, что вопрос задан исключительно для поддержания беседы. Каннингем загадочно улыбнулся. «Не только. Я соскучился по вам, Мариан. Верите?» Я остановилась и посмотрела ему в лицо. «Нет, напрасно». Тон Каннингема сохранил бархатные нотки. «Мы ведь женаты, моя дорогая». У меня брови поползли вверх. К чему бы это он вспомнил? И, желая сразу расставить точки над всеми буквами алфавита, озвучила самый неприятный для себя вариант. «Неужели теперь вас вынуждают обзавестись наследником, как до этого вынудили жениться?» Лорд недовольно поморщился. «Вижу, вы не только не избыли, а наоборот развили свойственную вам прямоту». Я взмахнула ресницами. «Вы же не просто так подарили мне Калтшир, верно?» Каннингем поджал губы и перевел взгляд на розы. «Ходят слухи, как бы между прочим заметил он, что ее высочество поторопилось взять один из ваших цветов и больно укололось. И сейчас мне кажется, что розы, как и домашние питомцы, имеют свойство перенимать черты хозяйки». Я спрятала усмешку и нежно напомнила. «И все же, лорд Каннингем, неужели вас снова принуждают к чему-то?» Лорд наградил меня раздраженным взглядом. «Я ведь говорил, какими причинами был продиктован этот брак. Неужели вы забыли?» «Прекрасно помню», — заверила я. «И надеюсь, вы понимаете, в Калтшире некому запретить моим слугам врезать замок в дверь моей спальни». У Каннингема дернулась щека. «Вы до сих пор не оставили эту глупость, Мариан, повторяю, мы женаты, смиритесь с этим фактом». «Я все прекрасно понимаю», — заверила я, «однако, простите, предпочту смиряться за запертой дверью спальни». Повисла напряженная пауза. Мы смотрели глаза в глаза, и никто не желал уступить первым. Наконец лорд процедил: «Не волнуйтесь, моя дорогая, я ведь обещал, что без вашего согласия не трону вас и пальцем. Отрадно слышать, что вы об этом не забыли». Я верила ему чуть меньше, чем никак. Каннингем изобразил сдержанный поклон и жестом предложил продолжить прогулку. Мы неспешно двинулись дальше по аллее, и после недолгого молчания я как ни в чем не бывало вернулась к интересовавшей меня теме. «Так вас привело сюда только желание взглянуть на розы Калтшира и увидеться с вами», — терпеливо повторил Каннингем. «Узнать, как у вас дела?» Я наивно распахнула глаза. «Но разве вы и без того не получали весточки об этом?» Лорд на мгновение сбился с шага. Впрочем, ответное удивление далось ему естественно. «С чего вы взяли?» Я небрежно повела рукой. «Всего лишь предположила, что вы не оставили меня без присмотра». Каннингем прочистил горло. «Разумеется, я слышал о ваших делах от разных людей. Но, согласитесь, лучше единожды увидеть все своими глазами». «Так говорят», — уклончиво ответила я. «Однако разве обязанности лорда не призовут вас вскоре вернуться? Столичные дамы наверняка надели траур из-за вашего отъезда». «Вы преувеличиваете», — отмахнулся Каннингем. «И дамы, и Лондониум могут прекрасно прожить без меня хоть месяц». «Месяц? Вот же дрянь! Нет, надо срочно изобретать способ выдворить его из Калтшира. Моих нервов не хватит, чтобы терпеть Каннингема до осени». Мы дошли до конца аллеи и повернули обратно. Каннингем окончательно взял себя в руки и всем видом изображал удовольствие от прогулки. Я молчала, пускай и понимала, что надо продолжить беседу, хотя бы вежливыми расспросами о поездке. Но только уговорила себя первой нарушить молчание и придумала фразу для этого, как между деревьями появился Стини. Явно чувствуя себя не в своей тарелке, подошел к нам и с глубоким поклоном сообщил: «Вы, Эд, ваш светлости, извиняйте, но там Эксбдин управляющий вернулся. Просил вам докласть. Благодарю, Стини». Словами не передать, какое облегчение я испытала. «Скажи господину управляющему, чтобы поднялся ко мне в кабинет, я скоро буду». И когда привратник оставил нас, повернулась к Каннингему: «Вы же извините, лорд, мне срочно надо поговорить с моим управляющим». Глава 82. «О, конечно», — с барственным жестом разрешил Каннингем. Однако прежде чем я успела удивиться и порадоваться такой покладистости, добавил: «Мне тоже любопытно послушать его рассказ. А вот на это можешь не рассчитывать, мрачно сообщила я в мыслях и сладчайшим голосом ответила: «Извините, лорд, но все права на Калтшер вы передали мне, в том числе право выслушивать доклады слуг. Надеюсь, вы не будете скучать». И я с огромным удовольствием оставила Каннингема в одиночестве. Рейли уже ждал в кабинете, мерил широкими шагами невеликое пространство, впервые на моей памяти показывая волнение. Однако стоило мне войти, как он застыл едва ли не на середине движения и поклонился в своей обычной манере робота Вертера. «Доброго дня». «Доброго». Я не хотела, чтобы это звучало вопросом и уж тем более вопросом горьким, но совладать с интонацией не смогла. Арели с неожиданной твердостью ответил: «Думаю, да». Подошел к столу и взял с него кожаную папку. Протянул мне: «Взгляните». Я, заинтригованная, взяла ее в руки, открыла и прочла на верхнем листе из приличной толщины стопки: «Леди Марджери Локвуд, Мэйфер, 37, Лондониум, на 5 августа сего года, 10 роз из Калтшера. От имени леди Мариан Каннингем подписал согласие ДЖ, Рейли, управляющий. Это же». Я быстро просмотрела еще несколько листов. «Это же заказы на наши розы». «Именно». Рейли был сдержан, но я чувствовала, он рад моей радости. В общей сумме на 190 золотых, из них авансом отдано. Он достал из-за борта сюртука увесистый мешочек. 60 десятков золотых за красивые глаза. Да о таком старте цветочного бизнеса я и мечтать не могла. «Надеюсь, вы будете снисходительны за мое самоуправство», тем временем продолжил Рейли, и в его тоне на самом деле появились несвойственные извиняющиеся нотки. Оливер упоминал, что прежде за один цветок давали золотой, а высокородные лорды и леди были готовы столько платить. «Поэтому я взял на себя смелость действовать от вашего имени и принять все заказы незамедлительно». «Ты все сделал правильно», — одобрила я. «Надо ковать, не отходя от кассы, пока горячо. Но получается, нам нужно около 200 роз, а на кустах сейчас, ну, полсотни от силы. Будут ли заказчики ждать, не потребуют ли неустойку? Заказы растянуты на 2 месяца, — успокоил Рейли, — и на многих даты даны примерно. Только бы заполучить редкие цветы, уже неплохо. Но что с транспортировкой?» За некоторой частью, Рейли словно услышал мой мысленный вопрос: «Покупатели пришлют экипажи сами, другие придется вести нам». Я прикинул возможный маршрут и график. Я не дала ему договорить. Почти уронив папку и деньги на стол, шагнула к Рейли и крепко обняла его за шею. «Спасибо». Сердце Рейли бухнуло так громко, что даже я услышала. «Ну что вы», — растерянно пробормотал он, осторожно положив ладони мне на талию, то ли желая отстранить, то ли, наоборот, ответить на объятие. «Розы зацвели благодаря вам, а я, право, вообще ничего особенного. Ты очень много сделал, и для меня, и для Калтшера», — со всей твердостью возразила я, заглянув ему в глаза. «Слов нет, как я тебе благодарна и в каком неоплатном долгу перед тобой. Поэтому, если могу как-то вернуть его, только скажи». На скулах Рейли зажегся кирпичный румянец. «Вы ничего не должны, моя леди». Он мягко снял мои руки со своих плеч и бережно сжал пальцы. «Тем более я все же не до конца справился со своими обязанностями». «Ты о Каннингеме?» — догадалась я и невольно поежилась, будто от звука пенопласта по стеклу. «Так ты не знал?» — Рейли покачал головой. «Нет, конечно, иначе непременно предупредил бы». Я кивнула, веря безоговорочно, и спросила: «У тебя есть предположение, зачем он приехал?» «Возможно, увидеть вас», — без уверенности отозвался Рейли. «Розы произвели настоящий фурор, особенно когда ее величество открыло бал с цветком в прическе». Я шутливо приподняла брови. «Неужели ты вхож на королевские балы?» И Рейли пояснил: «Об этом написали в утренних газетах, а к обеду я уже объехал половину Мэйфера и Белгравии, собирая заказы на калтширские розы. Боже, храни королеву». Мысленно хмыкнула я и вдруг осознала, что мы с Рейли до сих пор держимся за руки, и, почувствовав, как теперь уже к моим щекам прилила кровь, аккуратно высвободила пальцы, обогнула стол, села в кресло и, по-глупому не решаясь поднять глаза, с нарочитой деловитостью открыла папку. «Что же, давай набросаем, как мы будем эти заказы выполнять. Садись». Рейли послушно опустился на стул напротив, и мы занялись серьезным обсуждением, то и дело передавая друг другу те или иные бумаги. А если при этом наши пальцы иногда соприкасались, то исключительно случайно. Глава 83. Понятия не имею, чего ждал Каннингем от своего приезда, но догадываюсь, что реальность ему не сильно понравилась. Из принципа я даже в малости не изменила свой распорядок ради дорогого гостя и не забывала запирать на ночь дверь спальни. Каннингем, правда, держал слово и попыток вломиться не предпринимал, однако так мне было гораздо спокойнее. Вот и получалось, что развлечение у Каннингема было, раз-два и обчелся. Верховые прогулки по окрестностям и в Данли, книги из библиотеки, среди которых так и не нашлось ни одного раритета, да разговоры со мной, причем, когда я была занята, хуже собеседника невозможно представить, а дел у меня было предостаточно. Подготовка первых партий роз к отправке, к счастью, их должны были забрать самовывозом, завершение восстановительных работ в теплице, подготовка, пока только на бумаге, будущего праздника. И неважно, что в присутствии Каннингема праздновать мне хотелось чуть меньше, чем никак. Я обещала, а обещания, как известно из детства, надо выполнять. «Вы столько работаете», — как-то заметил высокородный лорд, найдя меня в саду в тот момент, когда мы с Оливером занимались очередной подкормкой роз. «Право, я удивлен. Я была уверена, что он напустил слово неприятно, и, спрятав усмешку, ответила: «Как вы знаете, Калтшер получил очень большой заказ на цветы, и если мы хотим его выполнить, потрудиться надо всем». В шутку я подчеркнула последнее слово, и как по заказу кряхтящей стене подтащил к нам два ведра убернавозной подкормки. Каннингем вдохнул непередаваемое амбре, переменился в лице и поспешил ретироваться. Эх, не успела предложить ему подержать ведро. Усмехнулась я про себя и, повернувшись к стене, стала показывать, куда и сколько удобрения класть.